Для Платонова бытие без катастрофы недействительно, и постоянная готовность, влечение к ней – органическое свойство его любимых героев, их родовая черта и внутренняя страсть. Недаром одному из персонажей «Счастливой Москвы» мысленно представляется тысячи инженеров, которые даже во сне мучаются с заботой днем деталью грозящей ночной аварии. Мир «Счастливой Москвы» — мир предгрозовой и грозовой. И Москва в нем не просто хулиганка, каковой она кажется окружающим. Она с детства искала, испытывала, где край, то есть конец техники и начало катастрофы. И не доводила себя до края. Пока однажды все же не довела, и катастрофа в воздухе стала откровением и средством познания окружающего мира. «Вот какой ты мир на самом деле!» — думала нечаянно Москва Чеснова, исчезая сквозь сумрак тумана вниз. «Ты мягкий, только когда тебя не трогаешь». Но не трогать мир невозможно. В романе все только и занимаются тем, что проверяют его на жесткость и получают по полной в ответ. Но мы лезем внутрь мира, а он давит нас в ответ, с равнозначной силой писал Платонов в статье о первой социалистической трагедии. И эта максима служит ключом к романному коду и объяснением тех жутковатых описаний и сцен, которыми изобилуют жесткое и экспрессивное платоновское повествование. Но мир становится резким и непримиримым. Не только тогда, когда в нем зажигают небесные факелы. А после о молодом мужестве поджигательницы пишут отечественные и заграничные газеты и журналы. То же чувство испытывает Москва Чеснова, когда слушает нищего уличного музыканта, играющего Бетховена. С тем же ощущением живут другие герои романа — гениальный хирург Самбикин и механик Семен Алексеевич Сарториус, урожденный Жуйборода, а также не гениальный, но зато бескорыстный друг всего прогрессивного человечества, землемер и городской землеустроитель, ударник, секретарь стенгазеты и организатор ячеек Асавиахима и Мопра Виктор Васильевич Башко, все трое влюбленные в воздушную комсомолку, не способные устоять против той жизненной силы, что в ней бушует. Эти герои любопытны автору не только по причине любви к непобедимой Москве Ивановне. Они новые люди молодой Советской Республики. Ее первый плод, ее достижение, оправдание, гордость, ее элита, которую правительство кормит, лелеет и украшает в лучшие шелка и иные дорогие материалы. Ибо одеваться плохо и грязно было бы упреком, бедностью к стране, которая питала и одевала присутствующих своим отборным добром, сама возрастая насилие и давление этой молодости на ее труде и таланте. Среди них и Москва Чеснова, хотя ее незамеченная, непонятая ею самую громкая слава, осталась в прошлом. И после изгнания из воздушного флота. «Нам жалко утратить вас, но, кажется, мы вас уже потеряли. Вы понятия не имеете о воздухофлоте, Москва Ивановна. Воздухофлот — это скромность, а вы — роскошь. Желаю вам всякого счастья», — говорит ей на прощание известный безаварийный летчик Арканов, и это очень смахивает на ядовитую авторскую оценку. Молодая женщина работает в районном военкомате для ликвидации упущений в учете. Работа погружает ее в мир социального дна, где обитают худые, бледные, неудачные мужчины и некультурные женщины, и Москва Ивановна Чеснова оказывается связующим звеном между высшей и низшей стратами советского общества, между теми, кто ушел вперед, и теми, кто тащится позади или вовсе не хочет никуда идти. Но любят Москву Ивановну все и везде, и она отзывчива ко всем, И это ее основная человеческая женская черта, ее призвание, работа и индивидуальное жизнетворчество. Ее воображение работало непрерывно и еще никогда не уставало. Она чувствовала в уме происхождение различных дел и мысленно принимала в них участие. В одиночестве она наполняла весь мир своим вниманием и следила за огнем фонарей, чтоб они светили, за гулкими равномерными ударами паровых копров на Москве-реке, чтобы сваи входили прочно в глубину, и думала о машинах, день и ночь напрягающихся в своей силе, чтобы горел свет в темноте, шло чтение книг. Мололась рожь моторами для утреннего хлебопечения, чтоб нагнеталась вода по трубам в теплый душ танцевальных зал и происходило зачатие лучшей жизни в горячих и крепких объятиях людей. Во мраке, уединении, лицом к лицу, в чистом чувстве объединенного, удвоенного счастья. Москве Чесновой не столько хотелось переживать самой эту жизнь, сколько обеспечивать ее. Круглые сутки стоять у тормозного крана паровоза, везя людей навстречу друг другу. Чинить трубу водопровода, вешать лекарства больным на аналитических весах. И потухнуть вовремя лампой над чужим поцелуем, вберя в себя то тепло, которое только что было светом. Свои интересы она при этом не отвергала. Ей тоже надо было девать куда-нибудь свое большое тело. Она их лишь откладывала до более дальнего будущего. Она была терпелива и могла ждать. Она любила огонь дров в печах и электричество, но так, как если бы она сама была не человеком, а огнем и электричеством, волнением силы, обслуживающей мир и счастье на земле. Замечательные, возвышенные строки, которые даже Горькому с его любовью к факелам и кострам понравились бы. Казалось, пойди автор дальше по этому пути, оставь на прекрасной высоте свою фею, покажи ее исправление, благородную роль труда в деле воспитания нового советского человечища. Изобрази высокое предназначение социалистической женщины, взрывающей затхлый мещанский мир. И счастливое платоновское детище стало бы замечательным ответом на призыв написать роман о новой Москве. Не пришлось бы тогда с горечью отмечать в записных книжках. Не приняли роман. И руки, и тело покрыли нарывами. Сломать человека легче, чем думают. Но с проверенных, безопасных дорог, с отлаженных советских магистралей, где четко регулировало движение творческих личностей коммунистическая партия под мудрым руководством вождя, Платонова, как и его героев, уводила в опасность, в зыбкость, в риск, в те материи, обсуждать которые при социалистическом реализме было не принято. В «Счастливой Москве» главной добродетелью и пороком лохматой красавицы остается любовь. Число любовников Москвы Ивановны не счесть, но в романе их четверо. Трое высших и один низший, да нельзя изношенный. Он появится после второй катастрофы в жизни Москвы, когда ей некуда станет идти, но покуда девушка еще на верхних этажах. Добрый бескорыстный эсперантист Бушко дает ей кров и деньги на образование, за что она расплачивается с ним любовью. Пусть даже он этого не просил, не смел просить и никогда больше не попросит. С той же естественностью, с какой это сделала мать Назара Чагатаева из повести «Джан». удивленный ее неясной прелестью, воодушевлением и скромностью на закрытой комсомольской вечеринке, великий Самбикин, который обыкновенно бывает занят настолько, что ему некогда следить за собственной чистоплотностью, садится рядом с Москвой, слушает, как бьется сердце в ее груди, и думает о том, что человеческое тело раньше летало. Он чувствует влечение к женщине, одетой в чайное платье весом в 3-4 грамма, но сшитом настолько искусно, что даже пульс кровеносных сосудов Москвы обозначался волнением ее шелка. Будучи человеком дальновидным и рациональным, он отказывается от сближения с нею, чтобы не портить тело Москвы, чтобы не страдать самому от того, что эта женщина не будет ему верна, ибо не сможет променять весь шум жизни на шепот одного человека, зато безнадежно, до ощущения мучения во всем теле и в сердце, до шепота старых слов: «Боже мой!» Влюбляется в Москву неинтересный человек с добрым и угрюмым, неточным и широким, похожим на сельскую местность, лицом Семен Сарториус. Ничего поделать со своим чувством гениальный инженер и рационалист не может, так же, как некогда не смог Евгений Васильевич Базаров противостоять своей незваной страсти к помещице Анне Сергеевне Одинцовой. И вместо того, чтобы продолжать поклоняться атомной пыли и электрону, вот как поразительно оборачиваются мотивы старого рассказа «Видение жажды нищего», где, как показала жизнь, совсем не напрасно всех женщин было решено уничтожить во избежание тех коллизий, коими счастливая Москва перенасыщена. Сарториус уходит бродить со стервой Москвой по подмосковным колхозным полям. Он испытывает к молодой женщине, ее горячему телу, невероятную нежность. Что бы она ни делала сейчас, все ему приносило в сердце содрогание. И он пугался развертывающейся в нем тревожной и опасной жизни. Он шел за нею, все время нечаянно отставая, и однообразно думал о ней, но с такой трогательностью, что если бы Москва присела помочиться, Сарториус бы заплакал. Москва Чеснова и все, что касалось ее, даже самое нечистое, не вызывало в Сарториусе никакой брезгливости. И все, и на отходы из нее он мог бы глядеть с крайним любопытством, потому что отходы тоже недавно составляли часть прекрасного человека. В землемерной яме, своего рода маленьком котловане или могиле, природа сомкнулась для Сарториуса в одно тело Москвы и кончилась на границе ее платья, на конце ее босых ног. Однако любовь воздушной попрыгуни не приносит механику счастья. Беспомощный и ничтожный вылез вслед за нею Сарториус. Он стоял один на рассвете в пустоте недозревших полей, испачканный и грустный, как уцелевший воин на оконченном побоище. Он делает Москве предложение, но выходить замуж за чудака, украдкой обнюхивающего ее туфли, женщина с блуждающим сердцем не хочет. — Семен, знаешь что, ты лучше разлюби меня. Я ведь уж многих любила, а ты меня первую. Ты девушка, а я женщина. Сарториус молчал. Москва обняла его одной рукой. Верно, Семен, разлюби. Ты знаешь, сколько я думала и чувствовала. Ужасно. И не вышло ничего. Что не вышло? Спросил Сарториус. Жизни не вышло. Я боюсь, что она никогда не выйдет. И я теперь спешу. Я раз видела одну женщину, она прислонилась лицом к стене и плакала. Она плакала от горя. Ей было 34 года, и она горевала по своему прошлому времени так сильно, что я подумала, она потеряла 100 рублей или больше. «Нет, я люблю тебя, Москва», — угрюмо сказал Сарториус. «Мне с тобой хорошо будет жить». «А мне с тобой будет нехорошо», — отвергла Москва. «И тебе будет плохо». «Ну зачем ты врешь, что хорошо? Сколько раз я хотела разделить свою жизнь с кем-нибудь, и теперь хочу. Я ничуть не жалела своей жизни и не буду ее жалеть никогда. На что она мне нужна без людей, без всего СССРа? Я комсомолка не от того, что бедная девочка». «Кто эта таинственная Фемина, бросающая выгодного жениха и уходящая бродить дальше по советскому белу свету, готовая отдать свое тело любому, разделить его с каждым живущим в СССРе?» Во всяком случае, больше уже не Лолита. Но тогда кто? Социалистическая Клеопатра? Комсомолка Манон Леско? Вавилонская московская блудница? Грешница? Или же несчастное пустое создание, воспитанное на передовых теориях тетушки Калантай? О любви, как стакане воды. Жертва безрелигиозного большевистского воспитания и без духовного окормления идеями коллективной жизни, где бабы в колхозе мужицкими давалками станут? В ее многомужней пизде была прелесть, запах многообразного человечества. В ней можно приобрести было опыт многой жизни, отметил Платонов в записных книжках. Он немало не идеализировал странную гостью своих страниц, не похожую ни на Надежду Бастолоеву, ни на Лидию Вежличеву, ни тем более на Суиниту Гармалову. И если уж задаться целью искать предшественниц Москвы в платоновской прозе, то можно вспомнить Софью. Только не Мандрову из Чевенгура, а Крашенину из «Строителей страны», чей образ отличается изрядной мерой физиологичности, так свойственной Москве, а кроме того невероятной притягательностью в глазах мужчин и одновременно потенциальной женской неверностью, когда в ответ на возвышенное двановское признание в любви Крашенина буднично излагает юному большевику свои параллельные мысли. «Я вам вот что скажу, только по секрету. Любая женщина хочет, желает, утрачено, иметь всех мужчин, а в одного влюбляется только от отчаяния и невозможности. Вы понимаете меня? Ну что мы с вами будем делать, когда поженимся? Вы не подумали этого?» Москва идет дальше Софьи и в любви, и в работе, и даже в еде. Во время праздничного комсомольского ужина, когда все стараются есть поменьше, жалея дорогую пищу, добытую колхозниками трудом и терпением, в бедствиях борьбы с природой и с классовым врагом одна Москва, забывшись, ест и пьет, как хищница. Ее ум автор называет пошлым и лгущим, ее рот — алчным. Но и для этой женщины любить все равно, что есть еду. Одна необходимость, а не главная жизнь. И в этой точке Москва Чеснова, отклоняя предложение Сарториуса, странным образом совпадает со старым мастером Захаром Палчем, который призывал своего приемного целомудренного сына Сашу Дванова жить главной жизнью. От того, что любовью соединиться нельзя, я столько раз соединялась, все равно никак, только одно наслаждение какое-то. Ты вот жил сейчас со мной, и что тебе? Удивительно, что ли, стало? или прекрасно. Так себе. Так себе, согласился Семен Сарториус. У меня кожа всегда после этого холодеет, произнесла Москва. Любовь не может быть коммунизмом. Я думала, думала и увидела, что не может. А Сарториус, по-видимому, глубже других персонажей, выражающий авторскую позицию, приходит к постижению того, что любовь в объятиях не разрешала задачи влечения людей в тайну взаимного существования. Но также не случайно и то, что в сердце этого героя встречаются два самых глубоких чувства — любовь к Москве и ожидание социализма. Мировоззренчески Сарториусу противостоит хирург Самбикин. Отношения двух мужчин напоминают поединок Щеглова и Душина из технического романа. А кроме того, Самбикин в своем цинизме и некрофилии чем-то похож на Николая Эдуардовича Вермо из «Ювенильного моря». Красивый, высокий, сильный и решительный, Самбикин уверен в том, что можно в раз взойти на такую гору, откуда видны будут времена и пространство, обычному серому взору человека. И точно так же, но уже взошедшим на гору своего ума ощущает себя Назар Чагатаев из «Джана». Здесь выстраивается ряд терпящих победу гордых платоновских мессий: Душин, Вермо, Чагатаев, Самбикин. А в глазах более мудрого и кроткого характером Сарториуса все это наивность, ибо, по его расчету, природа трудней такой мгновенной победы, и в один закон ее заключить нельзя. Однако Самбикин более всех платоновских гордецов, претендующий на роль Фауста и убийцы Бога. Недаром в черновом варианте романа остались его горькие слова. «Мне бабка говорила, у каждого есть ангел-хранитель. А внук ее открыл, что этот ангел — зверь, сознание из костного мозга. Предполагает существование особого вещества бессмертия, находящегося в каждом свежем трупе, и в романе есть сцена, написать которую можно было, лишь запасшись немалым писательским мужеством, а прочитать — мужеством читательским. В этом эпизоде детально изображается вскрытие трупа молодой женщины, но осуществляющий эту печально необходимую операцию человек испытывает невероятное воодушевление, ибо ему кажется, что он близок к разгадке тайны жизни. Самбикин начал поворачивать мертвую девушку, точно предъявляя Сарториусу ее упитанность и целомудрие. «Она хороша», — неопределенно произнес хирург. У него прошла мысль о возможности жениться на этой мертвой, более красивой, верной и одинокой, чем многие живые, и он заботливо обвязал ей бинтом разрушенную грудь. А сейчас мы увидим общую причину жизни. Самбикин вскрыл сальную оболочку живота и затем повел ножом по ходу кишок, показывая, что в них есть. В них лежала сплошная колонка еще необработанной пищи. Но вскоре пища окончилась, и кишки стали пустые. Самбикин медленно миновал участок пустоты и дошел до начавшегося кала. Там он остановился вовсе. «Видишь?» — сказал Самбикин, разверзая получше пустой участок между пищей и калом. «Эта пустота в кишках всасывает в себя все человечество и движет всемирную историю. Это душа. Нюхай». Сарториус понюхал. «Ничего», — сказал он, — «мы эту пустоту наполним тогда душой станет что-нибудь другое. — Но что же? — улыбнулся Самбикин. — Я не знаю, что, — ответил Сарториус, чувствуя жалкое унижение. — Сперва надо накормить людей, чтобы их не тянуло в пустоту кишок. Не имея души, нельзя ни накормить никого, ни наесться, — со скукой возразил Самбикин. — Ничего нельзя. Сарториус склонился ко внутренности трупа, где находилась в кишках пустая душа человека. Он потрогал пальцами остатки кала и пищи, тщательно осмотрел тесное, неимущее устройство всего тела и сказал затем: «Это и есть самая лучшая, обыкновенная душа. Другой нету нигде». Эта молодая женщина не Москва Чеснова. Но могла быть и она. Могла быть ее сестра. И в том, что взрослые, умные мужчины философски взрезают, уродуют тело красивой женщины и нюхают содержимое кишечника, называя пустоту между пищей и калом душою, можно увидеть авторское отчаяние, насмешку, иронию, ужас, приговор, но главное — бессмысленность дальнейшего движения вперед человеческой мысли и знания. А ведь эти двое, по Платонову, лучшие, кто есть в стране. Ее герои, духовные аристократы, о ком он писал в записных книжках. Нота бене. Есть такая версия. Новый мир реально существует, поскольку есть поколение искренно думающих и действующих в плане ортодоксии, в плане оживленного плаката. Но он локален, этот мир. Он местный, как географическая страна, наряду с другими странами, другими мирами. Всемирным, универсально-историческим этот новый мир не будет и быть им не может. Но живые люди, составляющие этот новый, принципиально новый и серьезный мир, уже есть и надо работать среди них и для них. Запись эта была сделана в 1932 году, когда Платонов только принимался свой роман писать. И принимался наверняка с другими чувствами. Но вот что получилось. Что бы ни было еще этим поколением искренне думающих новых людей открыто, никакой пользы оно не принесет. Потому что их новый серьезный мир оказался по меньшей мере не лучше старого, но уродливее и страшнее. Это даже при том, что Сарториус смотрит на вещи иначе, чем Самбикин, и главный враг человечества для него — не пустая кишечная тьма, а что-то другое, более скрытое, худшее и постыдное, перед чем весь вопиющий желудок трогателен и оправдан, как скорбь ребенка, что не пролезает в сознание и поэтому не могло быть понято никогда прежде. В сознание ведь попадает лишь подобное ему, нечто похожее на саму мысль. Но теперь необходимо понять все, потому что социализму удастся добраться во внутренность человека до последнего тайника и выпустить оттуда гной, скопленный каплями во всех веках. Либо ничего нового не случится, и каждый житель отойдет жить отдельно, бережно согревая в себе страшный тайник души, чтобы опять со сладострастным отчаянием впиться друг в друга и превратить земную поверхность в одинокую пустыню с последним плачущим человеком.